Я на вас, Володечка, ставлю. Это как? Не понял он. Он вечно не понимал ее странных фразочек. Вы та лошадка, на которую имеет смысл ставить, понимаете? Или вы и на бегах никогда не бывали? Не случалось, стариковским голосом произнес он. Не случалось мне бывать ни на скачках, ни на бегах. Она все смотрела на него, покусывая свои всегда влажные, полураскрытые губы, словно ожидая. «Поедете? Так ведь приказ, не приглашение. А то бы, если бы приглашение, не поехали бы. По всей вероятности, нет». Но ей и этого было мало. Поглядевшись в его зеркальце и сделав вид, что она прибрала в его землянке, так, немножко, но все-таки женская рука, это было ее любимое выражение, Вересова спросила официально, «А какие будут особые распоряжения насчет раненой Степановой?» «Никаких», — почти спокойно ответил он. «Я переговорю с доктором Шапиро». Глава десятая. «Эй, на пароходе!» Воздух был прозрачный, прохладный, солоноватый. Облака над почерневшим от давних пожарищ городом плыли прозрачно-розовые, и, как всегда в здешних широтах в эту пору белых ночей, Устименко путался, утро сейчас или вечер. Возле разбомбленной гостиницы «Заполярье» на гранитных ступеньках и между колонн сонно курили американские матросы, все здоровенные, развощекие, с повязанными на крепких шеях дамскими чулками, пытались торговать. Возле одного очень длинного, совсем белобрысого, пирамидкой стояли консервы, колбаса, тушенка. Другой, смуглый, в оспинках, деревянно постуковал огромными плитками шоколада. Несколько поодаль пьяно плакал и грозил кулаками французский матрос из сопротивления, в берете с красным помпоном, горбоносый, растерзанный. Устименко прошел боком, сутулясь, стесняясь блоков сигарет, чулок, чуингама, аппетитных бутербродов с ветчиной, которыми матросы тоже торговали за бешеные деньги, купив их в ресторане «Интурист» по 60 копеек за штуку. И уже из дверей гостиницы Володя увидел, как рослая и худая баба-грузчица, вынув две красненькие тридцатки, протянула их за бутерброды с ветчиной, и как матрос-американец ловко завернул в приготовленную бумажку свой товар. А конопатый все отбивал плитками шоколада чечетку. «Как во сне!» — подумал Володя, поднимаясь по лестнице. Но уличная торговля оказалась сущими пустяками по сравнению с тем, что делалось на втором этаже в 29-м номере. Тут просто открылся магазин, настоящий универмаг, в котором бойко и весело торговали американские матросы с транспорта Паола. Одного из них Володя знал, он был немножко обожжен, этот рыжий детина, и Устименко смотрел его в госпитале Уорда. И рыжий узнал своего доктора. «Хелло, док!» — крикнул он, сверкая белыми зубами. «Мы будем делать вам, если хотите, скидку. Мы имеем все — бекон, шоколад, сигареты, сульфидин, различную муку, рис, масло, пожалуйста». И покупателей было здесь порядочно. Устименко узнал артистов опереты, недавно приехавших на флот. Они стояли в очереди, тихие, покорные, стыдясь проходящих по коридору офицеров. А короткорубкий толстячок Стюарт с Паолы между тем отмеривал стаканом пшеничную муку, сахар, кофе, манную крупу. Письменный стол, покрытый простыней, перегораживал дверь в номер и заменял прилавок. Дальше в глубине комнаты виднелись еще какие-то люди. Они ворочали там ящики и тюки. «Ну, док!» — ободряюще крикнул рыжий. «Мы будем давать вам без очереди, недорого, очень хороши продукты». Он уже недурно болтал по-русски, этот рыжий бизнесмен, и даже крикнул ему вслед. «Хелло, док! Мы имеем прекрасный сульфидин!» Нач санупор Мордвинов, покрывшись с головой шинелью, спал на продавленном диване и долго не мог понять, зачем пришел майор Устименко. Потом выпил желтой стоялой воды из графина, свернул махорочную самокрутку, прокашлялся и сказал: «Думали мы, думали, Афанасий Владимирович». «Владимир Афанасьевич», — грубовато поправил начальство Володя. «Простите, майор». Так вот, думали мы, думали, и посоветовавшись, пришли к заключению, что вам придется пойти с караваном».